Так и тащить-то уже нечего. На медни он приказал купцов к нему слать. Стращать их будет, деньги силой мать. Вот до чего опустился, перекрестился служитель. Совсем Бога не боится. Ладно, иди пока, не ровен час, спохватится тебя воевода, а нам пока этого не надобно. Когда дьяк уже намерился юркнуть в дверь, вслед донеслось. И погорельцев не забудь навестить, списки составь, обществом помогать будем. Да, какие там погорельцы. Думал по пути в приказную избу Митрофан, здесь такие дела творятся, истинно Армагеддон, а еще с погорельцами возись. Но перечить батюшке было решительно невозможно. Пока он был единственной надеждой на будущее, должность при новом воеводе сохранить никак не получится, зато от кнута можно извернуться. Кузнец недолго слушал мои прожекты, да и я не стремился ему популярно объяснять, чего хочу, но суть моих стараний уловил. Так чего говоришь, болотным дерном сверху для тепла закрыть крышу хочешь? Принялся он теребить свою спутанную бороденку, будь у него густая растительность на голове, ее бы чесал, а так, а не осыплется. Ну, дерн болотный разный бывает, вот, я тут для посмотра принес, протянул я ему пласт молодого торфа. Пласт этот действительно был качественный, корешки растений переплелись настолько плотно, что разорвать его поперек было очень трудно, только на слои более или менее хорошо делился. Ты смотри, действительно хорош, мял в руках кузнец, принесенный мной образец, а ведь должен тепло удержать, прям как пенька. Хорош-то он хорош, да для того, чтобы его нужной толщины нарезать полотно пильное надо. Ну, допустим, полотно я тебе дам, согласился он и тут же сверкнул глазами, только мне на избу, тоже такого два воза надо, за валенку поправить и верх заложить. У, вымогатель, и ведь знает, что мне некуда деваться. Хорошо, соглашаюсь, демонстрируя неуверенность своего решения, только телегу тогда будет на пару дней нужно. Будет тебе телега, и мехе в помощь дам. Кивнул кузнец, а потом и сам подойду посмотреть, чего у тебя получилось. Где, говоришь, землянку копал? Нет, определенно этот мужик относится ко мне не так, как должен, другие даже разговаривать со мной не станут, чего-то я его не понимаю. Да и черт с ним, у меня сегодня другие заботы, погода начинает портиться, в сентябре дожди еще холоднее, чем в августе, нужно скорее крышу ладить, тут любые странности придется по боку. Вчера вот навес для сушки кирпича соорудил и пару форм со снимаемыми бортиками сладил, малышня будет набивать длинные ящики глиной, а когда утрамбуем, уберем боковины и нарежем жилкой кирпич в размер. Механизация смех один, но всяко быстрее, чем по мелким формам лепить. Жалко только мать Дашку с соседскими девчонками за ягодой в лес каждый день отправляет, тут уж деться некуда. Осенние заготовки никто не отменял, конечно, там не одни девчонки, для присмотра с ними и мужики обязательно ходят. А что поделаешь, оказывается, через наши места каторжан гонит, а они потом с этой каторги назад бегут. Хорошо, если кандальники попадутся из нормальных людей, бывает такое, а то ведь основная масса из всякого разбойного люда с рваными ноздрями, те рассуждать не любит. Михей оказался парнем работящим, в четыре руки работа спорилась, так что в два дня управились. За работой я и узнал все о кузнеце. Оказывается, Асата, а именно так звали мужичка, бездетный вдовец, а в слободе прижился у своего брата, соответственно Михей приходится ему племянником. На вопрос, почему дядька так к нему относится, парень усмехнулся и поведал, как однажды он неудачно махнул крылом, раздувая угли, и один уголек попал Асате в штаны. Но кузнец этого не заметил и обеспокоился только тогда, когда нижнюю часть тела стала нещадно припекать. Что было потом понятно, ожог на одном неприятном месте, большая дыра и мокрые штаны, потому как во время метаний по кузнице Асата прокинул бадью с водой, и ему пришлось выдавать рекорды скорости, несясь с дымным следом до ближайшей лужи. С этого дня кузнец терпеть не мог своего племяша, но по негласному договору с братом учить Михея был обязан. Успел, снаружи льет приличный дождь, а у нас в землянке великая сушь, работы еще много, надо торец землянки бревнами закрыть, навесить прочные двери, крышу дополнительно дерном укрыть поверх коры, но уже сейчас видно, что тесно не будет. Особенно много пространства видится, пока нет печки, кстати, вон фундамент из камней уже выложен, но даже когда сумею поставить русскую печь, места останется еще более чем достаточно. Сегодня ленюсь, пора устроить себе выходной. За почти месяц каторжного труда мои руки превратились в сплошную мозоль, и спина чего-то стала побаливать, явно перетрудился. Вчера приходил Асата, все ахал, рассматривая мое творение. Дык, зачем хоромы такие сладил, это ж куда столько места, при этом теребил свою бороду так, будто стремился ее оторвать. Ну, Васька, ну совсем без ума. Ага, усмехнулся я, ума, то у меня с рождения не было. Это ты брось, твоего ума на десятерых хватит. Ничего, когда с соседями разговоры вести будет, они ему поведают, кто такой Васька и с чем его едят. Потом обсуждали с Асатой, каким образом оконце делать, чтобы света побольше было. Я там у кожевников пузырей подранных набрал, пояснял я ему, сошью их жилкой, и в два слоя между косыми штапиками полученное из пузырей полотно проложу, и красиво будет и оконце большое. Так в морозы шугой зарастет, возражал Лосата. Зарастет, соглашался я, но не сильно, потому как два слоя, воздух между ними не сильно промерзать будет. Как это не сильно, горячился кузнец, сильно зарастет, через него свет и в день не пробьется. Я сначала думал, что Асата просто упертый, а потом сообразил, он просто не знает ничего ни о влажности, ни о том, что воздух сам по себе плохо передает тепло. Пришлось резко сдать назад, да и промерзнет, сделал вид, что согласился, а делать-то все одно нечего. Это да, вынужден был согласиться со мной оппонент, днем при лучине придется сидеть. При лучине, еще чего, пусть стеарина сейчас у меня нет, свечи делать, но кто мешает из сала жира натопить, горит чуть похуже, но нам ли жаловаться, главное фитиль нормальный подобрать и слюды хорошие найти. Тут мать появилась и кузнецу, как полагается, ягодный квас преподнесла. Мужичок сразу приободрился, засверкал глазками и степенно пригладил бороду. Ах, вот оно что, а я-то все время гадал, чего это кузнец мальца обихаживает, а оказывается, он сразу прикинул, раз есть вдова, то почему бы не поглядеть, может и сладится чего. Через меня смотрины устроил, жучара. А я что, а я ничего, Асата мужик нормальный, загадывать не буду, но по-моему они сразу друг другу приглянулись, да и то сказать, Васькина мать за последнее время стала приходить в относительную норму. Это сразу после пожара, она думала, что жизнь кончилась, а после того, как начала оформляться землянкой, появился кормилец, в моем лице, снова обрела вкус к жизни, даже ворчать перестала, во-первых, поняла, что это бесполезно, а во-вторых, все мои прожекты вовсе не блажь, а необходимость. Под конец своего визита, Асата похвалил меня за правильно проделанную работу, и даже предложил сделать железные петли на дверь. Железные петли – это, конечно, нужное дело, потому как кожаные ремни, на которых двери подвешивались, приходилось менять довольно часто, но следует и учитывать, что это же еще и статусная вещь, а нам пока такого не надобно. Глупо выглядеть будем, в землянке, но с красивыми железными петлями, как на домах в Кремле. Ну его, проще надо быть, ну или выглядеть. О, не как наш дьяк нарисовался. С чего бы это? Видимо, от батюшки знатного пинка получил, раз в такой дождь приперся, знаю я его, ёж птица гордая. После посещения соседей явился перед наши очи, слегка покосился на меня, думал я виноватым себя почувствую. Ага, сейчас, только штаны подтяну, кстати, они у меня новые, ну как новые, помощь от общества погорельцы получили, вот мне и перепало. Делаю вид, что мне визит представителя власти совсем не интересен. Но уши естественно навострил, потому как важно знать, чего он матери заливать будет. Ничего такого он ей не сказал, дежурная речь, мол, строго соблюдать, помнить, преодолевать, неинтересно. Чиновник, он и в Африке чиновник, хоть и мелкий, моей лени хватило ненадолго, решил заняться сапогами, поршни, что месяц назад по случаю достала мне мать, уже пришли в негодность, хоть сделать такие же несложно, но скоро начнет снег пробрасывать. Поэтому нужна нормальная обувь. Нарезал из кожи своей первой добычи заготовки и, примеряя на колодку, принялся за шитье. На модельную обувь я, конечно, не рассчитывал, все-таки навыка шитья у меня нет, но в сравнении с другими местными изделиями, думаю, получится не хуже. Работа продвигалась медленно, уродовать дратвой и без того набитые мозолями руки не стал, все делал с помощью инструмента. К ночи основную работу проделал, завтра надо будет сработать каблуки, да дополнительно пришить к подметке, ближе к носку, кусок изрезанной толстой кожи, дабы меньше скользить по грязи и снегу. Следующая неделя ушла на достройку землянки и выкладывание основания печи. Соседи от нас не выводились, да и вообще одного не оставляли, все им было интересно, как и сколько сушить кирпич, как долго и при какой силе огня делать обжиг. Вообще-то, должен сказать, что открытый огонь кирпич почти не обжигает, но крепости, достаточной для постройки печи, он вполне набирает. Самый большой шок у всех возник, когда я стал расщеплять бревна вдоль и укладывать получившиеся половинки в качестве пола. Люди просто не понимали, зачем в землянке пол, это же землянка. Первый снег упал во второй половине октября, через пару дней он, естественно, сойдет. И второй снег с большой вероятностью тоже сойдет, но уже можно твердо сказать, что в иркутских землях тепла больше не будет. Печь получилась на удивление удачной. Если в других землянках для большой русской печи места не хватало и там пришлось ладить голландки, то у нас лучше всех выразился голеня, появившийся после сушки печи на малой тяге, которой уже было достаточно, чтобы в землянке стало по-домашнему тепло. Когда ты, Васька, про печи с трубами говорил, сомнение нас взяло, когда стал в земле хоромы ладить, думали, ум снова его покинул. А сегодня смотрим, ладно, все вышло, куда как ладно. Вроде и мал ты еще, а нас всех за пояс заткнул. Смотрю, матери эти речи голени сильно по душе пришлись, а мне нет, зависть людская может в будущем сильно жизнь попортить, поэтому и предложил голени новую землянку отрыть. Времени, пока земля промерзнет, еще месяц, заявил я ему, работников у вас много, за это время можно и лучше отстроиться. Зачем вам в 11 душ в малой землянке ютиться? Уговорил, буквально на следующий день они всей толпой на заготовки жердей отправились, пусть лучше им будут завидовать. А к нам зачастила Сата, мать уже не первый раз разговор со мной заводит, что плохо в семье без мужика. Это она меня так убеждать начинает, думает, что делает это деликатно и незаметно. Да я-то совсем не против, даже за, все заботы будет меньше. Просто с высоты моего жизненного опыта старания матери выглядит ну очень наивно. Два раза, в октябре устроил воскресные чтения для малышни, сказки им рассказывал, поучительные, в собственной редакции применительно к настоящему времени. В первый раз действительно вокруг обустроенного мной кострища на полу бревнах расселась малышня, а во второй раз подвалила часть взрослого населения нашего околотка. Ну уж нет, мы так не договаривались, нашли себе развлечение. Сказки для малышей, а не здоровенных лбов, которые самых благодарных слушателей оттерли на задворке, да и голос напрягать на такую толпу совсем неохота. Поэтому объявил, что стало холодно, а посему посиделки прекращаем, не хватало еще, чтобы кто-нибудь от простуды сгорел. Когда окончательно лег снег, пришлось помогать соседям в кладке печи, землянку они отгрохали такую же, как наша, причем всю конструкцию повторили точь в точь. Даже окошко из пузырей с косыми штапиками сделали по типу нашего, обезьянки. Как потом разоткровенничался голеня, сын предлагал ему немного улучшить конструкцию, но старый уперся, он по опыту знал, что лучше далеко не всегда действительно лучше. Что-то мне такое помнится из нашей истории, были у нас тоже такие товарищи, которые, по меткому выражению одного косноязычного политика, хотели сделать как лучше, а получалось как всегда. Печку я им сложил не абы как, а красиво, потом еще побелил и раскрасил отдельные кирпичи охрой, оттого она стала выглядеть нарядно. Да еще Дашку подбил, чтобы она им из бересты сплела маленькие лапти, их подарили при новоселье как оберег, да еще с присказкой, что это обувь домовенка, который будет жить за печкой и охранять землянку и его обитателей от всех бед. А лапти свои, он велел повесить на видное место, чтобы все видели, что он никуда отсюда уходить не собирается. Спустя много лет с моей легкой руки это вошло в традицию, и всем новоселам в Слободе стали дарить маленькие лапти из бересты для домовенка. Смех смехом, но в многочисленной семье голени, ни в эту зиму, ни в следующую, никто не умер. Да и сам старый прокоптил потом еще много лет, оттого пошли слухи, что все благодаря обувке домовенка. Сразу после соседского новоселья нарисовался Асата. Зачем он пришел весь из себя такой принаряженный, я догадался, но вот дальнейшего от него не ожидал, вроде бы решительный мужик, а сидит и от чего-то молчит, а если на что и отвечает, то все не впопад, да еще на Дашку косится, которая вокруг крутится. Даш, не в службу, а в дружбу, остановил я сестру, сбегай до ручья, принеси свежей водички, и остальных тоже прогуляй, не дело целый день в подземелье сидеть. Да какое же у нас подземелье, удивилась сестренка, уж всяко лучше, чем у многих. Даш, я уже тебе объяснял, принялся увещевать мелкую, из земли дух тяжелый идет, поэтому надо чаще на улице бывать. На самом деле проблема вовсе не из-за тяжелого земляного духа, коим в 21 веке считается газ радон, потому как печь вся из землянки вытягивается свистом, а в солнечном свете. Вот нужен солнечный свет людям и особенно детям, очень нужен. Как я успел заметить, рахит здесь не такое уж и редкое явление. «Ладно», — скривилась Дашка, — «сходим до ручья». «Не, никак не получается у меня приструнить сестру, привыкла прежним Васькой командовать, а отвыкать гораздо сложнее. Но нарабатывать авторитет надо, поэтому, если я ей чего-то поручил, давлю до исполнения, чтобы у нее не возникло даже тени надежды, что меня можно хоть как-то проигнорировать». Ребятня, услышав согласие сестры, с ликованием кинулась одеваться, сработал им недавно легкие дубленки из зайки, а побегать на улице и заодно похвастаться обновкой они любили, это старшей с ними нянькой быть не хотелось. Когда установились морозы, и река у берега встала, с рыбалкой наперемет пришлось завязать, зато появилась возможность ставить петли на зайцев. Здесь зайчатину почему-то не уважали, не то, чтобы ее совсем не употребляли, просто считали мясо зайца сорным. С чего бы это? Это медвежатина, которую постоянно на торгу продавали, сорная, инвазия, она ведь не в 21 веке родилась, она всю жизнь была. Откуда и когда возникло такое предубеждение, я так и не узнал, но факт остается фактом, заячью шкурку меняли охотно, а вот на тушку смотрели с отвращением. Ну и ладно, мне что ли отчаиваться, семья и соседи, и даже лентяи этим не заморачивались. Кстати, заячьи шкурки я тоже перестал продавать, самим надобны, уж больно трескучие в Сибири морозы. Дядька-кузнец, говори уж, поторопился я Асату, когда детский гомон снаружи затих. Тут, вот, дело такое, затянул мужичок, и снова замолк. Да что же такое, ладно, будем надеяться, что это просто от смущения. Дядька-кузнец, тихонько вздохнул я, откладывая в сторону недошитый Дашкин сапожок, я же не слепой и все вижу. Если ты хотел узнать мое мнение, то я не против. Вот только главное слово в нашей семье не мне принадлежит, а хозяйке. Потому, прежде всего, ее согласие надобно. Асата с надеждой посмотрел на Васькину мать, но опять молча, та смутилась и отвела взгляд. Ешкин-кошкин, ведь взрослые люди, никогда не думал, что в эти времена столько условностей, придется брать инициативу в свои детские руки. Дядька Асата, я правильно понимаю, что ты хочешь взять мою мать в жены? Да, выдавил он. А ты, Алевтина, согласна стать женой кузнеца Асаты? Обратился я к матери. В доме муж должен быть, ответила та, после некоторого раздумья. Нет, решительно замотал головой, что должен быть муж, это правильно, но я не о том спрашиваю, что должно быть, мы и так теперь не пропадем, а о том, готова ли ты только с этим человеком соединить свою судьбу. Ва выдал. У жениха глаза по пятаку стали. Ответ матери прозвучал очень тихо, но в доме стояла мертвая тишина, поэтому согласие мы расслышали хорошо. Кузнец шумно выдохнул и приободрился. Дык, тогда можно и к свадебке начинать готовиться. Мысленно хохотнул, совсем от радости мозги у мужика перестали работать. Свадьбу-то отпразднуем, только вот готовить ее нам не придется, остудил я его. А, да, сообразил ошалевший Асата, большую свадьбу. Когда брали в жены вдову, не играли, и венчание проходило более чем скромно, хотя потом посидеть близким родственникам за столом не возбранялось, но вот еще гостей не приглашали. Дык, я тогда мигом до дьяка, вот ведь черт торопливый, будто шило в задницу воткнули, нет, так не пойдет. Не торопись, дядька Асата, пришлось мне снова осаживать мужика, ты же свататься пришел, а дело это излишней суеты не любит, давай лучше пиво попьем. «Нас послушаешь, о себе расскажешь. Пиво специально для такого случая на торгу выменил. Оно у меня в маленьком, литров на 10, бочонке своего часа ждало. К тому же у меня там еще ягодное собственного производства на подходе, но то должно к Рождеству поспеть. Мне пиво не очень показалось, так себе, немного пустоватое, зато Васькина мать и кузнец были в восторге. Косноязычность Асаты мгновенно пропала». И за столом сидел уже веселый, уверенный в себе мужик. Дабы было еще веселей, рассказал анекдот про то, как муж объяснял жене, что она должна делать в зависимости от того, как у него шапка на голове сидит, и как жена ему ответила: «А если у меня руки вот так, то иди к лешему со своей шапкой». Хохотали до слез, никогда Васькину мать такой еще не видел, И надо же было в этот момент заявиться возмущенной Дашке. Она и так была на взводе из-за проказ малышни, а тут такое веселье, да еще без нее. Бадья громко бухнулась об пол, а пигалица воткнула руки в боки и картинно насупилась, а Сата тут же машинально двинул рукой проверить шапку. Это было нечто, от хохота мы не могли вымолвить и слова. Потом я, конечно, рассказал Дашке тот анекдот и почему, когда она таким образом выразила недовольство, мы покатились со смеху, но в силу отсутствия житейского опыта, мелкая мало что поняла, хотя и перестала дуться. Торжественное событие отметили на следующую субботу, почему нельзя было в воскресенье, так и не понял. Как и положено, со стороны кузнеца был его брат со своей женой, а я сошел за старшего со стороны невесты. Ничего, так посидели, душевно. Но самое интересное, что в качестве подарка Асата притащил мне самый настоящий лук и несколько стрел к нему. «Вот, бери и учись, ты же охотник», — торжественно произнес кузнец, передавая завернутое в рогожу изогнутое и расписанное произведение искусства. Стрелы, правда, от времени немного покривели, но поправить их недолго, немного смочить да под гнет положить. В моем случае подарок оказался царским, сам-то я частенько задумывался о том, чтобы сделать боевой лук, но опыта у меня в этом деле ноль, а лук только выглядит просто, а на самом деле, что скрипку Страдивари создать, опыт поколений нужен. Осталось еще учителя хорошего найти, самоучкой здесь тоже хорошего результата не достигнешь, придется идти на поклон к бывшим служивым, а пока будем ставить руку. Как? Да очень просто, вот тут и подойдет моя задумка, связываем в пучок несколько сухих палок от прибрежного тальника, а за концы натягиваем пеньковый канатик, потолще, чтобы пальцы не сбить, а дальше качаем мускулы, имитируя стрельбу из лука, как накачаю, чтобы держать усилие килограмм под 40, так можно учителя подбирать, а в целом, доставшееся мне тело за 2 месяца изрядно окрепло, то, что было отложено в жирок, сейчас перешло в силу, да и много чего еще необычного стал замечать за собой. Про ночное зрение я уже говорил, там, где другие двигались только на ощупь, я вполне нормально мог различать детали, и еще неожиданно прорезался слух. Нет, я вовсе не был раньше тук на ухо, просто слух стал на порядок острее. Вот вы, например, можете услышать, как в траве шуршит мышь. Нет, а я вот слышу, и слышу еще, как сова тихо срывается с ветки и планирует на этот звук, как при ее полете изменяется шелест воздуха. Это она хвостовым оперением корректирует свое направление. Заодно попытался проверить обоняние, вдруг оно тоже стало не хуже, чем у собаки, но нет, никаких видимых отличий от человеческого не обнаружил. Ну, может, чуточку острее, потому как юность, обоняние еще не загублено резкими запахами. Кстати, насчет запахов, должен сказать, что запахи в слободе еще те, про отхожие места здесь, видимо, совсем не знают, гадят везде, где могут, и даже там, где нагадить весьма и весьма проблематично, можно сказать, виртуозы своего дела. Поэтому с самого начала задачу удержания в чистоте окружающего пространства решил кардинально, построил туалет, причем сделал его как в наши старые, а сейчас и здесь будущее, добрые времена по различию пола. Правда, с буквой МШ вышел облом, во-первых, грамотных здесь не было, а во-вторых, женщин тоже не было, бабы были, пришлось рисовать пиктограмму, зато потом никто не путал. Родственнику кузнеца наше временное пристанище понравилось, но, как я и подозревал, у него случился разрыв шаблона. «Странная землянка», — высказал свое мнение брат Асаты, «иной добрый дом размером меньше будет, и печь какая-то чудная, с трубой, и тепло, хотя и не топили. Кто печку сложил? Ну да, это он по своему разумению, если печь топили, то почитай, час от дыма чихать приходится, а вот так, совсем без дыма, это только для кремлевских. Так вон печник», — кивнул на меня кузнец, «печь соседям сложил, какие только в палатах ставит». Гости удивленно уставились на меня. Помалкиваю, в эти времена мальцы во взрослых разговорах не участвуют, только если спросит чего. Хаем, так если он такой мастер, может и нам сложит по-родственному, попытался провести разведку, родственничек. Надо дать должное Асате, давать обещание от моего имени не стал. Дык, вот с ним и сговаривайся, я-то ему не указ. Продолжаю молчать, интересно стало, насколько у брата кузнеца сильно традиционное воспитание. Традиционное – это совсем не то, о чем сейчас не принято спорить в околодемократических кругах, я имел в виду силу старых традиций, когда вести серьезный разговор с мальцом, себя не уважать. С одной стороны это плохо, такому ох как трудно будет развернуть хоть какое-то свое дело, а с другой, вот как сейчас, по-родственному, это значит, серьезную работу проделать задарма. Да, да, вот такой я меркантильный, когда два месяца не разгибая спины, и лишь только концы с концами сводить удается, начинаешь по-другому смотреть на жизнь. Традиции пересилили, родственничек быстренько перевел разговор на другую тему, вот и ладненько, тем более, что разговор о печи надо вести летом, но никак уж не зимой. Первая зима, ангара окончательно стала, лед нарос толщиной, и люди прорубили в торосах дорогу на другой берег. Пора снова браться за рыбалку, для этого сработал две пешни и железную острогу в виде трезубца, а чего, отчим-то теперь у меня не абы кто, а кузнец, как бы то ни было, но железо на сироту нашел. Одному зимой рыбу бить дело сложное, если вообще возможное, но выхода не было потому, как мое предложение сходить на пару все отвергли, оно и понятно, зима, холод собачий, а получится чего у дурака или нет, бабка надвое сказала. Места, где может быть рыба, я еще по осени приметил, и потихоньку прорубал туда тропинки, нечего по торосам ноги бить, в это время любой перелом ноги фатален. Также заранее расчистил пятачок, где собирался прорубать лунку и как только настал солнечный день, отправился на реку. Лунку прорубил быстро, очистил ее от ледяного крошева и с помощью небольшой бодейки окатил водой вырубленный пятачок. Зачем, а как вы будете высматривать рыбу на дне реки в полной темноте, ведь мало того, что лед, так еще и снегом прикрыт. Вот для того, чтобы хоть немного подсветить, и приходится снег водой смачивать, чтобы он сверху прозрачным стал. Сразу ничего не получилось, орудовать острогой в полутьме, даже при моем ночном зрении оказалось очень сложно. Только когда лунку расширил втрое относительно прежнего размера и еще немного очистил пятачок, удалось добыть первую рыбину. Ну а дальше, то ли приспособился, то ли солнце выше поднялось и лучше подсвечивать стало, но пуда на три рыбин набил. Только одной лункой не обошлось, еще две рубить пришлось. С тяжестью разобрался просто, чтобы мелкая могла воду с ручья без больших усилий доставлять. Я ей санки сделал, вот на этих санках я улов и привез. Дальше одну рыбину скинул дома, а остальных сразу на торг. Морозить рыбу ни в коем случае нельзя. Продать можно только свежую, не мороженную. И слово «продать» здесь слабо применимо. В основном идет миновая торговля. Сложно, громоздко, но кое-как работает. Конечно, деньги тоже были, но не у слободских. Кремлевские иногда изволили нас осчастливить своим появлением. Расторговался быстро, но устал жуть. Нет, одному бить рыбу зимой очень тяжело. День выдался солнечным и морозным. Лукерья еще с ночи напекла пирогов из белой привозной муки, а перед выходом на торг, она, как делала всегда, уложила горшок с углями в деревянный ящик. На некотором расстоянии над горшком установила деревянную решетку, на нее пироги, завернутые в беленую ткань, и уже сверху все это прикрыло толстым слоем несбитого войлока. Потом, когда минет полдень, сын еще горшок с углями принесет, чтобы пироги не застудить. Вообще, ее пироги брали охотно. Основному конкуренту фролу Косому только и оставалось потихоньку скрипеть зубами. А то, в пирогах все важно, мало теста из пшеницы замесить, надо еще и начинку вкусную сделать. Вон, домашние постоянно вокруг вьются, все норовят стащить пару ложек начинки, пока она в пирог не попала, так что пока особенно опасаться конкуренции не приходится, только если заезжие кто. Так с тех какой спрос, на все яркое кидаются, чего у фрола как раз не отнять, яйцом с тетеревиным маслом поверхность выпечки кроет, а вот когда распробуют, уже только от лукерьи берут. Здравия вам, бабоньки, поздоровалась она с немногочисленными соседками по бизнесу, затаскивая санки с ящиком на свой торговый пятачок, и чтобы от покупателей сегодня было не протолкнуться. Продолжала она притягивать удачу. А как же, удача в торговом деле как бы не главное, не раз так бывало, и пирогов вдостали народу на торге полно, они берут треклятые, хоть елеем мажь. И тебе здоровьишко, хозяйка, за всех отозвалась Бельчиха, много сегодня напекла. Лукерья только хитро улыбнулась, эта соседка так шутить изволит, да кто же из торговцев в здравой памяти скажет, сколько у него товара, поэтому и ответ соответствующий. Да немного совсем, что от мужа успела отбить, да от детей спрятать. Не мудрена шутка, но торговки заулыбались. Эх, картинно вздохнула Бельчиха, от мавы не отобьешь, все подчистую стрескат, хоть сколь будет, и куда столько выроды лезет. Тут уж бабы рассмеялись в голос, да и не только бабы, их поддержали и мужики, коих в ряду было большинство, и вовсе не из-за прожорливости мужа, а как раз наоборот. Все знали, насколько прижимист мужик у торговки, да он скорее с голодухи загнется, чем позволит себе хоть кусочек от покупателя оторвать. В это время он, так же как и его жена, где-то здесь на торгу, только в отличие от нее горячий сбитень всем предлагает, хоть и не часто люди этот напиток берут, но все ж в семью копейка. Так в чем задачка-то? Отбила подачу у Лукерья, подрежь ему пояс покороче, чтобы потуже затягивал, вот много и не влезет. Но тут наметившуюся перепалку пришлось прекратить, к их калашному ряду подтянулись покупатели. Торговки сразу включили голосовую рекламу товара, и торговый пятачок потонул в многоголосице, мужикам только и оставалось, что проявлять терпение, потому как их голоса на фоне женских совсем не котировались. Лукерья в хор не включилась, не успела еще разложиться, и тем приятнее было, что около нее остановились сразу два покупателя, ожидая, когда торговка обустроится на месте. «Эх, везет тебе», — завистливо вздохнула Бельчиха, глядя в спины покупателей, уходивших с торга с пирогами соседки, «так до полдня расторгуешься, а мне тут до конца сидеть, и хоть бы глянули на мои баранки». «Глянут еще», — усмехнулась Лукерья, «и не только глянут, твои баранки с полдня брать начнут. Сама же знаешь, так и проходил всегда день на торге. В основном все разговоры велись о предмете занятия, торговле, но и от новостей никто не отказывался. Караван из Нерчинска вчера пришел, дык пограбили его, шибко пограбили. Говорят, тати десяток воинов в охране побили, купец, чтобы уйти, 7 вазов бросил. Чего вез-то? Так знамочего. Чего из Китая везут? Шелка, фарфор, чай. Господи, это же какой убыток купцу, а сколько отбили-то? 2 подвод будет. И раненых много, почитай все. Ох ты ж, а тати? А что тати? Караван в великой спешке уходил, сколько там этих татей полегло, кто знает. Только купец думает, что это и не разбойники то вовсе, а казаки напали. Казаки, да как же своих-то резать? А вот так, казаки тоже разные бывают, иные очень даже между собой не дружат. А еще говорят, раздольные разорили, но там уже не казаки, а монголы отрядом через Тунку прошли. Да как же это, там же острог. А так, воевода казакам содержания не дал, так они из Тунки почти все в Нерчинск перебрались. Да не, далеко монголам через Тунку, это скорее из Большой Монголии отряд мимо Нерчинска прошел. Главное, чтобы до нас не добрались, а то ведь стены здесь только у Кремля. Ну а иркутские казаки как? Наших отец Игнатий в обиду не дает, помогает монастырскими припасами, не дает по миру пойти. А слышали, как воевода по осени погорельцев из Лисьева погнал? Те к нему за помощью, а он их чуть ли не плетьми. Слышали, вон они в землянках у ангара ютятся, и не сказать, чтобы сильно бедовали, на паперти не стоят. Даже вон вдова с малолетними то как-то умудряется жить. Этот, который осата примаком пошел, да какой он примак, разве ж в землянку примаком идут. А малец у казачки, сначала вроде болен головой был, все в селе его за дурочка считали, а после пожара за ум взялся. Да так взялся, что иному мужику не помешало бы с него пример брать. Да знаете вы его, зайчатиной здесь торговал. Погоди, так это Васька, что ли? Он, у него еще сестра такая бойкая, тоже иногда берестянками здесь торгует. Ага, знаем, берестянки у нее липые, сама 2 туиска взяла. Хаем, а по ней не скажешь, что из погорельцев, и одета ладно, и сапожки на каблучке. Да вон он, Васька, санки тащит, легок на помине. Чего-то торговать принес. Торговки затихли, наблюдая, как взапревший от тяжелой работы малец затащил санки в рыбный ряд. Только лед стал, а он уже рыбы набил, хмыкнула Лукерья. «Возьмешь?» — кивнула Бельчиха в сторону рыбака. «Нет», — с сожалением ответила торговка, «он на мои пироги не зарится, ему деньга нужна». «Так зачем дело встало? Деньги-то у тебя есть?» — усмехнулась подруга, «а ему твои пшеничные пироги никак не потянуть, не купец». Лукерья кивнула, «а и правда, чего она еще от погорельца хочет? Да и про кузнеца она знала, а сам-то хоть и кузнец, но статью не вышел, поэтому и зарабатывать трудом много не может». Тут и покупатель подошел, последние пироги забрал, осталось только упаковать сани. «Почем продаешь?» — спросила она мальца, тыкая пальцем в некрупного осетра. «Этот 3 копейки», — кивнул он на выбранный улов, «большой 5». «3», — усмехнулась торговка, маловат он для трех-то. Рыбак пожал плечами. Сейчас по морозам, мало рыбу бьют, тяжело. Потом, когда потеплеет и ловля сетью пойдет, цены пониже станут. А пока дешевле трех опустить цену не могу, лучше тогда совсем не продавать. Ишь ты, подивилась Лукерья рассуждением мальца, и ведь прав стервец, на пятачке сейчас свежей рыбой никто не торговал, соленая, копченая, вяленая, а свежей нет. А тут сразу видно, что рыба только что из реки, у парочки еще жабры шевелились, можно было, конечно, и подождать с месяц, но рыбки хотелось сегодня, да и рыбный пирог, даст бог, хорошо разойдется. В общем, дорога ложка к обеду, хорошо, давай которую за пять, решилась она, доставая из складок платья тощий кошель. Видимо, покупка рыбины у мальца послужила сигналом для остальных покупателей, и они сразу обступили рыбака, пытаясь хоть немного сбить и без того невеликую цену. Торговка прислушалась, может, рыбак не скинул цену только ей, однако нет, тот цену не снижал, мотивируя тем, что дешевле просто некуда. Довольная Лукерья потянула санки домой, прикидывая, сколько опары придется заводить под завтрашние рыбные пироги и сколько дополнительных копеек она заимеет в случае удачной торговли. «Васька, зачем в дом елку притащил? Это меня так мелкая встретила, хорошо, что как всегда дураком не назвала, и мать с дядькой Осатой на меня тоже недоуменно смотрит. А я знал, что они на меня опять как на идиота смотреть будут, поэтому и елку выбрал уже да помельче. Завтра же Рождество», — пояснил семейству, не обращая внимания на попытку наезда, «Дедушка Мороз будет объезжать народ на небесных санях и дарить подарки послушным детям». Мать на эту мою сентенцию по-доброму улыбнулась, она знала, что я заранее накупил медовых пряников для маленьких и бисер для Дашки. Бисер по здешним меркам был очень дорогой, и возили его купцы откуда-то из Европы. Мать даже покачала головой, когда узнала, сколько я за него отвалил. Ну и что, зато пусть сестренка порадуется, придет время, сами делать будем, и не только бисер. Вообще-то мои сентенции по поводу Деда Мороза воспринимались именно как выдумка, и уж к Рождеству они никак не подходили, но, мы рождены, чтоб сказу сделать былью. Мне-то прекрасно было известно, каким станет Новый год в будущем, а так как указа Петра о праздновании Нового года исча нет, да и когда он еще будет, остается идею новогодних чудес перенести на Рождество. Украшали елку все, малышня потому, что пригрозил, если Деду Морозу елка не понравится, подарков не будет, а взрослые поддались общему веселью. На ветки сверху положили клочки кудели, для имитации снега снизу подвесили всякие безделушки для красоты, а на самую верхушку прицепили вырезанную накануне из дерева звезду. В этот день стояла изумительная погода, с неба сыпали крупные снежинки, а ветер к вечеру окончательно стих. Как только темнота вступила в свои права, я зажег снаружи два больших факела на шестах и выгнал семейство посмотреть на зимнее волшебство. «Вот так выглядит настоящая рождественская ночь», — объявил я всем. А они стояли и смотрели большими от удивления глазами на переливающийся блестками снег. Спустя минуту из своих землянок высыпали и соседи. «Интересно им, видите ли, стало, чего это Васька там факелы на ночь глядя жжет?» Наша улочка вдруг заполнилась детским визгом. Эта детвора кинулась собирать зимнее серебро. В общем, весело получилось, но закончилось это веселье быстро, факелы не прогорели и 15 минут, и волшебная ночь снова погрузилась во тьму. Если получится, следующее Рождество нужно будет отметить ярче и в прямом, и в переносном смысле. Январская стужа резко ограничила меня в заячьей охоте. Нет, зайцы в округе не вывелись, а вот появившиеся волчьи следы дали понять, что моя лафа закончилась. А сидеть на одной рыбе можно, но сложно. Пока волки не сбились в стаи, я еще хоть как-то мог ставить петли вдоль лянгары. Чуть что, отпрыгиваешь в торосы, и волк туда лапы ломать не лезет. А теперь такая моя тактика не спасет, стая шансов мне не даст, перекроет обратный путь, а на морозе много ли высидишь. Нужно ждать глубокого снега, а пока готовил лыжи и специальное сооружение, на случай встречи с волчьей стаей. Сооружение по конструкции было простым, соединенные шарнирными штифтами накрест палки с острыми деревянными шипами сантиметров по 20. Шипов пришлось делать много, около 200 штук, оттого конструкция получилась довольно-таки тяжелой, но выхода не было. Отбиться от волчьей стаи одному невозможно, но если обезопасить себя сзади и боков, то проблем нет, ни один волк не бросится спереди на человека, вооруженного с улицы, Получить даже небольшую травму зимой — верная смерть. Все приспособления крепилось на спине ремнями, в случае опасности скидывалась петля, державшая конструкцию в свернутом виде, и я оказывался внутри решетчатой крепости, ощетинившейся во все стороны острыми шипами. Несколько наивно, но другого ничего придумать не смог. В сочетании со стрелами должно все-таки неплохо получиться. Кстати, учителя для обучения меня стрельбе из лука нашел, старый казак взялся за мое воспитание, но именно за воспитание, потому как то, ради чего я с ним заключил соглашение, составляло едва третью часть, остальное – общая воинская подготовка. Не скажу, что это мне вообще не надо, но не на данном жизненном этапе, только вот ему не объяснишь, шибко упертый товарищ. Эх, вот и сейчас отложил все дела и пошел на экзекуцию. Как копье держишь? Вжик, удар плеткой по бедру довольно чувствительный, хотя и не сильный, это фишка учителя, обучение через боль. Перехватываю копье, как учили, и прыгаю на следующее бревно, пытаясь сходу поразить центр мишени. Вжик, снова отжигает чуть пониже спины. Сколько раз говорить про твердость в ногах, если бы не попал, свалился. Не спи, дальше давай. И снова вжик. Да, хрен старый издеватель, за свои средства да по заднице. Я что, мазохист? Может, ну ее эту учебу к хренам, базу по луку получил? А дальше сам как-нибудь. Быстрее ногами перебирай, таракан беременный. Вжик. Блин, на этот раз больнее, как бы след потом не остался, а ведь еще на лошади кульбиты выделывать. Я застонал. Нет, это точно в последний раз, хватит издевательств над собой. Вечером едва живой добрался до дома, долго кряхтел, устраиваясь за столом. Вместо матери еду на стол выставляла Дашка. Мы сегодня в Нижнюю Слободку с мамкой ходили, смотрели кузню дядьки Осаты, начала вываливать она на меня новости, потом на торг зашли, муки и соли на поделки поменяли, хорошо сторговались. Сейчас на торгу охотников нет, две волчьи стаи вокруг рыщут, только купцы караваном пройти могут. Может, шкурки начнем продавать, цену хорошую дают. Плетение и вообще работа с берестой у сестры — основная статья дохода, не то, чтобы так уж значимо для семьи, но на мелочь хватает. Зато вещи из ее рук выходят все лучше и лучше, надо будет показать ей, как делать тиснение по бересте и возможности аппликаций, пусть мастерицей становится. А шкурки, если цену хорошую дают, продавайте, ответил я ей. Меня-то чего спрашивать, а как не спрашивать, ты же их добыл, удивленно вскинулась сестра. Ну и что, усмехнулся я, для семьи же старался, для себя мне пока ничего не надо. Мамка говорит, что копить на дом надо. Правильно говорит, согласился я, вытаскивая из котелка пареную репу. Мерзкий вкус у нее, скажу вам, да и запах не лучше, но делать нечего, растительная пища необходима, на одном мясе с хлебом долго не проживешь, какую-нибудь болячку потом заработаешь. Давно просил, чтобы квашеной капусты прикупили, но мать считает капусту пустой, и никак ей не объяснишь про пользу клетчатки, не те времена. И не только на дом, но и на прочие постройки, дай бог через год корову прикупим. Корову, протянула Дашка и стрельнула глазами в сторону удивленной матери, да где ж мы такие деньжищи возьмем. Я хмыкнул, на дом копить собираемся, а на корову немногим больше надо. Да корова у нас сейчас здесь стоит больше стоимости всего материала на дом, хороший дом, но если для строительства нанять артель, тогда дом будет много дороже. Но к помощи артельных пока прибегали редко, в основном строились сами, ну или нанимали парочку помощников, и думаю, это все из того, что в наличных деньгах ощущался острый дефицит. Так, то на дом, встрепенулась мать, а для коровы надо стайку делать, сеновал, выпас нужен. И что из этого мы не сможем сделать? Оторвался я от поглощения овоща. Корова сразу от половины наших забот избавит. По-хорошему надо бы ее в первую очередь приобрести, а дом можно и потом отстроить, нам сейчас есть где жить. Мать задумалась, корова действительно нужна, и дом тоже нужен, но тут голос подал Осата. Дык чего жилы лишний раз тянуть, сговориться с соседями и купить на две семьи, а на следующий год через приплод еще коровенка будет. Молодец мужик, сразу суть ухватил, однако на этом пути есть подводные камни, и самый первый камень в том, что телочек может и не получиться, а бычки нам не нужны, растить на мясо только лишняя забота, в лесу пока дичи хватает. А вторая заморочка в том, что даже среди родственников дележ идет, а уж с соседями тем паче терки возникнут, о чем и выложил домашним. Это да, согласился кузнец, Тут даже родная кровь не всегда помогает. Так что, самим в тягло впрягаться, ну не совсем, пожал я плечами, надо договориться обо всем заранее, включая падеж, чтобы потом непоняток не случилось. Только не просто тут, это как в общине, а жить в ней многие не захотят. На этом разговор был закончен, вернее не закончен, а отложен до лучших времен, что денежку надо копить, согласились все, а вот на что, вопрос остался открытым. Спать ложился за полночь, ну или почти за полночь, часов здесь нет, время определить невозможно, потому полагаемся на свои объективные ощущения. Утром чуть свет началась возня, сегодня чистый четверг, массовые постирушки и помывки, это я так называю банный день. До полдня нужно все перестирать со щелоком, прополоскать в ледяном ручье и вывесить сушиться на веревках, натянутых почти под самый конек крыши. Причем в процессе сушки надо постоянно контролировать, дабы некоторые вещи не пересохли, иначе их потом не прогладить. Гладить это не утюгом, таких не существует, даже чугунных с раздуваемыми внутри углями, для этого имеется гладилка, деревянный цилиндр диаметром до 10 см с ручками как у скалки. Одежда наматывается на эту гладилку и прокатывается несколько раз по ребристой поверхности, если она не сильно пересушена, получается достаточно хорошо. И еще, гладит в это время не для того, чтобы не было видно помятостей, а для того, чтобы компенсировать усадку и перекосы одежды после стирки, так как все, извините, домотканое и сильно перекашивается после воздействия щелока. После обеда сам процесс смытья, для этого имеется несколько бодеек, мочало и щелок. Вода греется в печке в горшках и добавляется в бодю, из которой берется ковшом для ополаскивания. Само место мытья отгородил сборными перегородками, образующих из себя нечто типа большого ящика, так и значительно теплее и сырость по землянке меньше распространяется. Использованная вода также сливается в бодю, поставленную под пол, которую планировал потом выносить и выливать вниз по склону. Однако бодья оказалась старой и рассохшейся, и вода из нее потихоньку просачивалась наружу, впитываясь в суглинок, так что от излишней возни меня сие избавило. Хотя в будущем, когда песочек заилится, выносить слив придется, но это потом. Как-то попытался мыло сварить, ничего не получилось, подозреваю, что концентрация щелока слишком мала, но серьезно этим вряд ли потом займусь, времени нет, проще сделать заказ на мыловарню и немного подправить технологию путем дочистки и переплавки. В конце дня мать заставила всех заняться наведением порядка, а дьяка человек с предупреждением приходил, на следующий день, нас должна посетить инокиня Александра. Кто такая, откуда и за что никто не знает, или делают вид, что не знают. А мне, честно говоря, все равно, они там, в столицах сейчас друг дружку на раз целыми семьями в Сибирь шлют, борьба за власть в самом разгаре. И я так понимаю, скучно в ссылке монахине изводить себя молитвами в женском монастыре, тем более, что построен он на другом берегу Ушаковки, считай на отшибе по нынешним временам, вот и выпросилась у настоятельницы в мир, оказывать помощь страждущим. А уж погорельцы это самые страждущие из страждущих, только вот как бы она мимо нас на скорости проскочила, а то будет потом забота для галочки, для самих пострадавших такая забота опасна, проворовавшийся чиновник, на что угодно пойдет, чтобы концы в воду. А если инспектор при этом окажется упертый в следовании справедливости, или как в нашем случае религиозности, то все, туши свет. Матери Иосати попытался внушить, что ничего просить у инокини не надо, слишком хлопотно от таких людей помощь принимать, сама она ничем помочь не сможет, а мотаться потом по инстанциям с ее предписанием себе дороже выйдет. Странно, но кузнец меня полностью поддержал. Оно и правильно, выдал он, от бояры царя всегда надо подальше держаться, а то в недобрый час на глаза попадешься, их свора из рвения запорит насмерть. Вот и замечательно. Александра посетила наш околоток с утра, уж не знаю, видимо хотела таким образом показать, что не погрязла в праздности. В сопровождающих, на всякий случай, с ней были и два кремлевских стрельца, и пока один как привязанный ходил за инокиней, второй быстренько пробежался по землянкам, в каждый сунул к носу главы кулак и предупредил, чтобы никто без особой на то надобности снаружи не шлялся. Веселое начало. К нам в землянку она заглянула спустя полтора часа. Ну, примерно так я ее себе и представлял, закутанная во все черная женщина средних лет, судя по тому, как она кивнула хозяевам, сразу бросилась в глаза привычка повелевать, оно и правильно, простой смертной при охране быть не положено. Разговор начался вполне дежурными фразами. Бог посылает нам испытания, но нужно не роптать на судьбу и продолжать верить, ибо в вере есть наше спасение. Вот и тебе, хозяйка, Бог дал мужа и отца детям твоим и не оставит милостью в будущем, только вера должна быть твердой. Потом поинтересовалась у Асаты, какую особую нужду испытывает наша семья. Кузнец в соответствии с принятыми нами ранее договоренностями ответил, что никакой сильной нужды мы не испытываем и сами в состоянии себя прокормить, а если есть такая возможность оказать помощь, то лучше обратить взор на соседей справа, потому как у них и землянка худа и с прокормом туго. Александра хмыкнула. О них еще будет время подумать, только сомнения в их вере есть. Вон, хозяйка твоя, с малыми детьми такой скрыт построила, что иной дом хуже будет, а у них двое мужиков сил пожалели, с земляными стенами зиму бедуют. Помереть, конечно, не дадим, но за помощь потом крепко спросим. А, ну понятно, кабальные условия займа не вчера родились, потом поговорю с соседями, чем им эта благотворительность грозит. В Сибири хоть и не холопит, как в Центральной России, но тоже ничего хорошего. Лучше мы им сами всем миром поможем, а то будут потом всю жизнь на дядю отрабатывать. И что обидно, мужики вполне работящие, но не умеют они ничего кроме как на земле работать. Оттого и попав в непривычные условия не могут нормально прокормить свои семьи. А обратиться за помощью к соседям гордость не позволяет. Я вон поначалу к ним заячьи тушки таскал, так Фома меня так обматерил, что я после этого к ним не ногой, уговорил Голеню, чтобы за мой счет хотя бы детей подкармливал. Говорят, твой сын хороший печник, между тем продолжила Иннокеня, видела я, какую липую печь он у соседей сложил, а у себя чего ж не стал. Асата пожал плечами. Какой он печник, делу его никто не учил, а печь у соседей красивей, потому как вторую он у них сложил. Второй раз-то, оно всяко лучше получается. Так не бывает, Александра в отрицании чуть мотнула головой. Все равно должен был кто-то хоть бы раз показать. Но да ладно, мне говорили, что до пожара он умом ущербен был. Так это, хозяйка, был, подтвердила мать, с самого рождения, так и до прошлого лета. Даже говорить не умел, а при пожаре он на пути казацкого коня оказался, и ушибся головой сильно, так с этого дня в ум и вошел. Интересно, как долго они обо мне в третьем лице судачить будут? Оказалось, недолго. Этот, Иннокеня взглядом указала на меня, и после согласного кивка хозяев, принялась рассматривать мою физию, ища признаки дебилизма. И чего я теперь должен делать? Смутиться и плетенным шлепанцем пол ковырять? А может, лучше в носу поковыряться и расплыться в неуместной улыбке? Мне ее внимание вовсе без надобности. Нет, лучше ничего не делать, буду просто стоять и тупо смотреть. Вроде как взрослые разговоры меня не касаются. Ну а сам-то, чего думаешь? Наконец не выдержала Александра. Изображаю полную растерянность и вопросительно смотрю на мать. Не молчи, кивнула она мне. Отвечай, коли спрашивают. Так откуда мне знать, чего я думаю? Начал я обиженным тоном. Коли б спросили чего, тогда бы и думать начал. А ты, значит, думаешь только тогда, когда тебя спрашивают. Губы Иннокене тронула чуть заметная улыбка. Ну да, задумчиво почесал затылок, а так зазря, к чему лишний труд. Тут уже улыбнулись все. Хорошо, согласилась женщина. К 7 прибавить 3, сколько будет? Так по-разному может получиться, я снова почесал затылок. Ежели к 7 копейкам прибавить 3, то получится 1 гривенник, а ежели к 7 палочкам прибавить 3, станет 10. Правильно, ободряюще кивнула Александра. А вот реши такую задачу. Добыл ты дюжину шкурок беличьих, треть надо отдать мытарю, остальные в приказе сдать надобно, но там, за 2 шкурки дают 5 копеек, сколько ты всего получишь за шкурки. Задачка плевая, любой местный ее за секунду решит, но мне нельзя, поэтому изображаю великое движение мыслительных процессов в своей черепной коробке. Если правильно считать, то 20 копеек, выдал я результат, только кто ж мальцу, все деньги по правильному счету даст. Растолкуй, насторожила Иннокеня. Дык тут все просто. Шкурки-то беличьи разные, одна ровная шелковистая, другая чуть побитая, третья вообще с краю неровно. А мытарь только хорошие возьмет, мне похуже оставит. В приказе приемщик хорошую цену тоже не даст, в шкурках изъян начнет искать и цену снижать, так что будет хорошо хоть 10 копеек выгадать. Ах ты, вон оно про что, усмехнулась Александра. Тут все правильно. Это в любом деле свои заморочки. Ты лучше скажи, Кто тебя счету учил? Дык на торгу учили, тоже задачки разные задавали. И давно на торг ходишь? Прищурила инокиня глаза. Почитай месяца три, раза по два на седмице. Рыбу продаю, зайца, иногда шкурки пошитые. А поделки берестяные, тоже. Нет, замотал я головой, то сестра моя, Дашка. Она у нас по бересте мастерица. Пусть так, кивнула Александра. Будем считать, что Бог в милости своей в тебе разум пробудил, а посему должен ты в труде свой ум держать. И уже обращаясь к Касате, добавила, если ума к следующей зиме у него прибавится, помогу в школу при батюшке пристроить. Чего? А на черта мне это надо? Закон Божий до посинения учить? Грамоте учиться я вроде не против, потому как действительно надо разобраться с этими фитами и ятями, а в остальном, еще несколько дежурных вопросов и гостья засобиралась в обратную дорогу. Вот и замечательно, попутного ветра в спину. Перед уходом она еще раз внимательно на меня глянула, как рентгеном просветила, еле успел святую простоту на харе изобразить. «Ты чего это тут перед инокиней Ваньку ломал?» — тихо спросил меня кузнец. «Прознает, обидится. Так надо, дядька Асата», — так же тихо ответил я, ей это в диковинку, развеется от дел праведных, а мне хлопоты одни. Вдруг решит меня в самом деле в школу пристроить, а там дети знатные, только что не боярские, каково такому, как я, средь них будет. «Это да», — согласился отчим. Жизни Борчуки не дадут, только там дети действительно боярские. Вот еще и эта напасть, лучше будем жить как жили, своим умом, ну и чужим тож, если в жилу. Дела хозяйственные с криминальным душком. С зайцами стало совсем плохо, прибрежные кусты оказались истоптаны волчьими следами, все понятно. Волки от бескормицы ушастых травить стаи взялись, мало того, что моя основная добыча теперь неизвестно куда свалила, так еще и волкам на зуб попасть легче легкого. Пришлось собираться в лес, пойду охотиться на косуль. Перед этим долго учил лентяя в случае опасности прятаться под мою защиту. Он так и не понял, зачем это нужно, но команду к ноге, хоть и нехотя, но стал исполнять. Ладно, пусть будет так, надеюсь, стая мне не попадется. Тут главное реку быстро пересечь, а по тайге волки стаями не бегают. Собирался основательно, идешь в лес на день, бери продуктов на неделю. Золотое правило, и нарушать его не буду ни при каких обстоятельствах. Лыжи, легкие сани типа нарт, припасы, теплая овчина, сшитая в виде спального мешка, чтобы в случае чего можно было ночь в снегу скоротать, и моя фирменная переносная крепость. Из оружия лук с пятью стрелами и сулица, нож за оружие не считается, это обязательный девайс любого охотника. С утречка пробитой во льду тропкой проскочил на другую сторону реки и углубился в лес. Лентяю приходилось туго. Снег был глубоким, и пробираться ему приходилось скачками. Ничего, выйдем на звериную тропу, станет легче. В распадок со свежими следами косуль вышли часа через три, далековато для охоты, но ближе сейчас из-за волков вряд ли найдешь. Сначала с помощью лентяя определил, где кормится косули, причем пришлось пробиваться по целине в стороне от набитой животными тропы, иначе козы могут бросить тропу и пробиться стороной прямо по глубокому снегу. Потом вернулся назад и на выходе из распадка на звериной тропе поставил петлю из пеньковой веревки, замаскировав ее под согнутую ветку кустарника, чуть припорошил снежком, чтобы не было сильно заметно. Сам отступил еще дальше и обустроил лёжку, т.е., залег в засаду, практически полностью скрывшись под снегом. Подготовившись, дал команду лентяю, и пес рванул по кругу, заходя животным в тыл, чтобы потом погнать их на меня. Вот что бы я без него делал, мда, какой я к черту охотник, все мои ухищрения оказались почти бесполезны. Почти это потому, что, несмотря на мою наивность, козу добыть удалось, но, честно говоря, дело случая. Животные не стали сбивать ветку с тропы, они ее просто перепрыгнули, мне оставалось только разочарованно посмотреть им вслед, и если бы не лентяй, гнавший по тропе запоздавшую козу, хрен бы мне обломилось. В петлю косуля попала на полном скаку передней ногой, скорость у нее была такая, что она резко кувыркнулась через голову, но тут же снова вскочила и попыталась скачками продолжить путь. Однако веревка выдержала и первый, и второй рывок, а животное снова повторило свой кувырок. Тут уж я не мешкал и выскочил из своей засады с сулицей наперевес, пытаясь закрепить успех. Вот тут-то я и попал. Коза, ошалев от неожиданности, вместо того, чтобы рваться от меня прочь, наоборот прыгнула прямо в мою сторону, даже понять ничего не успел. Удар, рывок, перед глазами мелькнула картинка леса, уходящая куда-то в сторону, а в голове зазвенело и сознание немного поплыло. В себя пришел быстро, еще бы не прийти, когда все лицо запорошило снегом. Первое, что увидел, когда протер глаза, так это кусочек синего неба и на его фоне свою ногу без сапога, даже без портянки, голую. Вот блин, горелый, цирк, да и только, это же куда с меня сапог слетел? Кряхтя, кое-как принял сидячее положение, что было непросто, потому как попал спиной в какую-то ямку. Повернулся, посмотреть, куда приложился затылком, и передернулся в ужасе. Сзади лежала старая лисина с торчащими сучками. Так вот, моя голова попала как раз между двух острых сучков, чуть правее или левее, и чудо исцеления Васьки могло в раз стать историей. Ладно, долго переживать по этому поводу не стоит, живой и ладно, чего там с козой. А с козой было плохо, не выдержала моя веревка, обрывок висел на деревце, к которому ее привязывал, однако где-то чуть дальше, в лесу, лентяй захлебывался лаем. Получается, недалеко сумела удрать животина, а значит, не все еще потеряно, надо идти разбираться, чего там произошло. Ага, легко сказать идти, голой ногой по снегу, нет, это не наш метод, где там моя безразмерная рукавица, буду выглядеть как рассеянный с улицы бассейной. Свой сапог с портянкой потом я обнаружил в метрах 30 от места засады, оказывается, когда косуля прыгнула на меня, ослабевшая веревка петлей захлестнула вокруг ноги и рывком стащила с меня обувь. Подхватил с Лешки лук со стрелой, с улицы куда-то запропастилась, потом поищем, и поспешил на лай лентяя. Так вот почему коза не сумела убежать, такие кульбиты не прошли для нее даром, заполучила она все-таки перелом нижней части ноги и теперь не могла двигаться дальше. Будь она на тропе, возможно, и сумела бы от меня уйти, а вот по глубокому снегу уже нет. Добил с 3 метров стрелой в шею, и тут же лишился ее, переломилась, когда косуля рухнула и забилась в снегу. И тут неудача, делать хорошие стрелы довольно муторное занятие, пока наколешь из полежка длинных палочек, да обровняешь, да наконечник приделаешь, да оперение вставишь, а под конец надо еще маслом пропитать, чтобы прямоту держали. Обратный путь до реки проделывал 4 часа, груженные санки по лесу протаскивать то еще занятие, почитай весь день в дороге. Вот только лес покидать не стал, чего-то пес сильно напрягся. Он стал жаться ближе ко мне, постоянно замирал и усиленно принюхивался. Чего случилось, лентяй, обратился я к нему, если волков чуешь, то так и скажи. Пес глянул на меня виноватым взглядом и вновь уставился в направлении реки. Ну что ж, доверимся братьям нашим меньшим, подождем. Если не получится днем реку перейти, так я и ночью смогу это легко сделать, вижу-то ничуть не хуже волков. Я уселся на сани и сунул руку в сидр за сухарем. Раз есть время хорошо передохнуть, то почему бы это не сделать? Как это ни странно, но то, что по моему следу идут, я услышал раньше лентяя, хотя хруст от сухаря мне показался оглушительным. Похоже, идут двое, не торопятся, с грузом, это слышно по дыханию. Наконец и пес обратил внимание на звуки.